Мне нужно было ехать медленно, осторожно, аккуратно притормаживая, чтобы прочитать имена на табличках. Но прямо сейчас я об этом не задумывался. У вампирского зрения был динамический обзор. Даже поле зрения как будто стало шире. Конечно, это не обман, но я был уверен, что не пропущу ни одной таблички по сторонам. Распалившись настолько, что захотелось сделать еще круг, не оставив камня на камне, проверяя все двери от начала до конца, я оттолкнулся от земли. Один человек проверяет дверь за дверью. И плевать, если мое сердце разорвется. По сравнению с тем, что Ханекава сделала для меня во время весенних каникул, трещина в сердце не проблема. Моя решимость, впрочем, потратилась впустую. Моя решительность каждый раз приводила к бегу по кругу. Запоздалые усилия. Если бы я правда беспокоился о Ханекаве, если бы я правда хотел ей помочь, и неважно, сказала бы она мне или стала презирать после этого, я должен был силой ворваться в ее дом. В самом деле, слишком поздно. Ой. Это случилось сразу после того, как я свернул с главной улицы. Я катился в полном одиночестве, когда передо мной внезапно, будто напав из засады, резко, беспричинно, появилась она. Отрицая всякую логику, она появилась. Нет, она просто была там. Она была там, так что говорить, будто она решила появиться передо мной, будто она ждала меня, будет несправедливо. Это будет крайне эгоцентрично. Мир не крутится вокруг меня. Это не было неизбежно и не было совпадением. Просто наши пути в силу обстоятельств пересеклись, вот и все. Я для нее был всего лишь незначительной микроскопической сущностью, не заслуживающей внимания. Как человек для Каи. Посреди ночи, когда даже освещению уличного фонаря доверять было нельзя. То, что освещала фара на руле велосипеда, то, что ты скрываешь ее сущность. Ты уже знаешь ее, старосту среди старост. Ханекава Цубасу. Ой, но... Но даже в этом случае никто бы не признал в ней Ханекаву. Даже ее родители не узнали бы эту девушку. Эта деталь была очень иронична. «Ты... Ханекава?» Она была белой. Она была белой. Она была белой. Эта сущность была чисто белой. Белой, как свадебное кимоно. Это не метафора уровня золотой недели, но то, что люди называют «играть со снегом». Японское выражение, означающее «абсолютно белый». Красивые волосы Ханекавы, черные, как крыло ворона, были белыми, как будто прозрачными. Кожа Ханекавы, которая и в обычных обстоятельствах была бледной, стала болезненно белой. Она трансформировалась. Только бюстгальтер и трусики. Тело, уничтожающее мысли. Словно только что вылетевшие из ванной, без туфель или чулок. Лишь белье, контрастирующее с кожей, было черным. Оно выделялось. Излишне черное. Но я узнал этот черный. Это, несомненно, цвет белья, которое было на Ханекаве днем. Я не смог бы его забыть. Темно-черный, засасывающий тебя внутрь. Белье не было определяющим фактором, но я был уверен, что существо передо мной было Ханекавой Цубасой. Форма бедер... Нет, не важно. И даже если важно, я все равно остановлюсь. Беда. Дело было не в том, что она была в одном белье, или что цвет ее волос полностью изменился и был слишком естественным для краски. Самой большой бедой были... Не. Кошачьи уши, выросшие у нее на голове. Мартовская кошка. Не. Она замурлыкала, заурчала. А... Ханекава? А? Что такое? Ты друг госпожи, не? Спросила Ханекава. Нет, мартовская кошка. Тон и манера речи, выражение лица отличались до невозможности. Оно никак не могло принадлежать Ханекаве. Ханекава передо мной, будучи Ханекавой, вовсе ей не была. Она никогда не говорила бы голосом, которым успокаивают избалованного ребенка. И у нее на лице никогда не появилось бы столь демоническое выражение, как будто она готова укусить меня, вопреки задабривающему голосу. Задабривающий голос по-японски пишется как «кошачий ласковый голос». Что тут происходит? Что это за фигня? Будучи Ханекавой, она во всем отличалась от Ханекавы. Она так контрастировала с ней, так отличалась до невозможности. Это даже не контраст, она была антиподом Ханекавы. Перевернута с ног на голову, и при этом они были идентичны. «Не-ха-ха, я думаю, я уже видела тебя раньше. Ты был с госпожой, когда она хоронила меня, ня? Идеально, ня?» — сказала мартовская кошка со слабой улыбкой, безразличной к моему замешательству. Ее глаза, пялящиеся на меня, сузились. «Я не понимаю, что это значит, но друзья помогают друг другу. Тогда я оставлю их тебе, ня», — произнесла она. Она бросила что-то к моим ногам, раздался глухой удар. Нет, раз она бросила два предмета, и ударов было два. Два же? Но они казались одной кучей, какой-то грудой. А события неслись с невероятной скоростью, и мой мозг давал сбои. Но это, наверное, даже хорошо. Тогда от всего этого не останется травм. Именно. Потому что к моим ногам бросили двух человек. Нет, я все-таки был поражен. Настолько, что не мог говорить. Я подумал, что упаду вместе с велосипедом. И вообще, откуда мартовская кошка их притащила? Она их перла за собой, что ли? Видимо, что так и было. То есть шок от белья и кошачьих ушей Ханекавы был так силен, что я не заметил двух человек? Или все это было из-за того, что эти два человека не шевелились? Будто были мертвы, будто это были трупы. Поэтому я подсознательно изгнал их из поля зрения. «Так, кто же это? А да, похоже, эти двое — родители госпожи. Или типа того». Со злым смехом сказала мартовская кошка. Кажется, ей было весело. Но только на первый взгляд. «Короче говоря, они не нужны, ня. Нет смысла убивать их. Нет смысла издеваться над ними. Абсолютно бесполезны. Поэтому я прошу тебя, друг, избавься от них ради меня. Убей, если хочешь. Злись и вини хозяев». А затем она повернулась ко мне спиной. Дурное влияние аниме и манги привело к тому, что я подумал, будто помимо ушей у нее вырос и хвост. К моему сожалению, ее ягодицы были гладкими и нежными. Вполне логично. Потому что мартовская кошка была бесхвостой. «Эй, постой! Ханекава!» — прокричал я, спрыгивая с велосипеда и отталкивая его в сторону. Я протянул руку. Казалось, она идет туда, откуда пришла, и я сразу же бросился за ней. Но, похоже, в этом не было необходимости. Ханекава, она, мартовская кошка, внезапно обернулась. «Он все-таки осмелился заговорить», — пробормотала она. Пробормотала злобно, с желанием убить. Мои инстинктивные слова взбесили ее. На виске взбух кровеносный сосуд, глаза покраснели. Она обнажила клыки. «Не жди слишком многого от госпожи, дурак. Это из-за вас госпожа такой стала?» И в тот же момент мартовская кошка прыгнула на меня. Нет, сказать, что она прыгнула, будет слишком большой ложью. Невероятно наглой. Можно даже назвать это хвастовством. По правде говоря, я увидел только то, как она приземлилась. Страшная истина. Истина настолько ужасная, что я хотел избежать правды. Потому что, как я сказал ранее, я только что покормил кровью девочку-вампира. Другими словами, мое тело, включая глаза, было усилено. Но мартовская кошка двигалась с такой скоростью, что даже я не смог уследить за ней. Я должен был видеть все. И ужасала не только ее скорость. Про силу и говорить нечего. Она словно поймала мышку, вцепилась острыми клыками в мою левую руку, и сила и челюсти вместе с рукавом, будто срывая спелый фрукт, оторвала ее от плеча. Неприглядно и недостойно, посреди спального района, я заорал, как девочка, на которую напал насильник. Но, надеюсь, никто меня не осудит. Много чего произошло на весенних каникулах, но еще никогда мне так грубо не отрывали руку. Моё бессмертие было тогда совсем на другом уровне. Сейчас я не располагал регенерацией, способной мгновенно восстановить оторванную конечность. Поток крови хлестал из плеча, как вода из фонтана. Крови было так много, что кто-то даже удивился бы, как в человеческом теле её столько помещалось. «А-а-а!» «Не суетись, это же мелочи!» «Даже если ни один человек меня не осудит, это с охотой сделает кошка!» Пока я сидел под фонарём, она, всё ещё держа мою руку у себя в зубах, поставила босую ногу мне на голову. Я не мог двигаться, я не мог сопротивляться, я не мог даже стряхнуть её ногу с головы. У меня как будто бы кончились все силы. Я даже почувствовал нечто странное. На самом деле то, что она наступила на меня, успокоило боль в левом плече. Невероятно. Ханекава наступила на меня, и боль стала уходить. Какой же я извращенец! Не то что ушла, но притупилась. «Если сравнить такую боль с той, что выносила госпожа, то тебя всего лишь комар укусил». «Это твоя госпожа!» «Это Ханекава?» – попытался спросить я, и так очевидное, но не смог. Дело было не в том, что у меня не было сил. Это и так понятно. Такая чистая, такая невинная, такая безупречная. Всё было ясно. «А, точно. Слушай, человек!» Ответила на незаданный вопрос мартовская кошка. «У госпожи теперь есть я. Ты не нужен. Родители, друзья, все вы не нужны. Даже сама госпожа не нужна». А затем она выплюнула руку, как будто это был мусор. Рука упала передо мной, истекая кровью. «Не нужны». «Не нужны». «Я сделаю госпожу свободной. Свободнее всех, понимаешь? Вы на это не способны. Вы только мешаете госпоже, связываете её. Для начала сбросим с её плеч стресс весом с планету», сказала мартовская кошка. А затем прыгнула. Или, правильнее сказать, полетела. В японском языке «прыгать» и «лететь» – одно и то же слово, написанное разными кандзи в зависимости от ситуации. Потому что это был скорее полёт, чем прыжок. Почти не сгибая коленей, она сдвинула центр тяжести вниз и лёгким движением перелетела фонарный столб, кабели и крышу дома перед ней и исчезла во мраке ночи. Это необычная сила прыжка. Такое не под силу человеку. Уже поздно об этом говорить, но это движение Каи. Как будто у неё выросли крылья. Не крылатый тигр. Крылатая кошка. Крылатый тигр. Выражение, означающее неуязвимый. Ханекава. Ханекава Цубаса. Девушка, обладавшая странными крыльями. Я понятия не имел, что с ней случилось и как она стала такой. Но в одном я был уверен. Опасения Ошина попали точно в цель. В яблочко. Все выстрелы. И вдобавок я снова не успел. Я опоздал. Ой. Ах. Я вяло поднялся, подобрал левую руку, оставшейся правой, и, удивляясь, какая же она тяжёлая, соединил её с телом. Хотя края раны были грубыми и подходили не идеально. Приложил руку и попытался восстановиться. Поскольку я не мог рассчитывать на самовосстановление, я мог использовать лишь этот обрубок. Я никогда не пользовался такой лечебной техникой, но, вытянув из памяти все разнообразные знания о вампирах в аниме и манге, решил, что таким образом плоть, нервы и так далее смогут соединиться. И Ханекава, и мартовская кошка пропали из моего затуманившегося поля зрения, как дымка. Остались только горный велосипед и два человека, лежащих на земле. Два человека. Двое родителей. Отец и мать. И родители Ханекавы. Отец Ханекава Цубасы и мать Ханекава Цубасы. Не связанные по крови, не связанные сердцами её семья. Семья. Но я задумался, почему? Днём они вызывали у меня отвращение. А теперь, когда я увидел их безжизненные тела, лежащие так, будто они умерли, во мне не возникло сильных эмоций. Во мне не нарастала злость. Меня не радовало их жалкое положение. Я ничего не почувствовал. Вообще ничего. Я не мог их винить или злиться на них. Я только подумал, что они были просто жалкими. Я хотел лишь жалеть их. Странно. Эти двое должны были быть мучителями Ханекавы. Но почему-то мне они показались ужасными жертвами.